Пришедший сюда из госпиталя Гарри Рэндалл поспел как раз к моменту, когда Тим начал свое сообщение. Он пошел в зал окружным путем, через кабинет мэра, и вдруг обнаружил, что стоит рядом с Мори. Когда Тим сказал, что произошло с Бейкером, рука Гарри легла на руку Мори. Легла, но легонько, почти неощутимо. Мори не зарыдала, не упала в обморок. Может быть, она и кричала, но про себя, беззвучно, так, чтобы этого никто не заметил. И Гарри никак не хотелось быть настолько глупым, чтобы лезть ей в душу. Он подумал про себя. Сукин ты сын. Морин держалась лучше, чем Деланти. Чернокожий астронавт, казалось, был готов убить кого угодно. Ладно, это понятно. Двух других, из тех, кто вместе с Бейкером совершили полет на Молотлэбе, в зале не было. Леонила оперировала раненого в живот полисмена, а товарищ помогал ей. Его теперь все обитатели твердыни так и называли – товарищем. Генерал Петр Яков был последним оставшимся в досягаемом мире коммунистом, и он гордился этим. Кроме того, прозвище позволяло избежать ему недоразумений, связанных с его именем. Лицо сенатора сделалось пепельно-серым. Лежащие на коленях руки сжались в кулаки. «Один из задуманных вами планов не удался, сенатор», – подумал Гарви. «Конечно, это для него удар. Один из принцев погиб, а второй околдован ведьмой». Джордж Кристофер отнюдь не пребывал в гордом одиночестве. Рядом с ним стояла Мария. Она была единственной женщиной в зале, одетой в юбку, чулки и туфли на каблуках. Еще на ней была рубашка мужского покроя. Свитер и неброские украшения. Она и Джордж стояли не порознь, а именно вместе. Если кто-нибудь стоял слишком близко к Марии или оглядывал ее слишком масляными глазами, лицо Джорджа мрачнело. Три принца. Один убит в схватке с великанами, людоедами. Второго опутали чары ведьмы. Третий враг разбит, и третий принц стоял рядом с принцессой. Нужда в умеющих сражаться мужчинах еще не прошла, но она уже не является критически острой. Теперь твердыне нужны люди, умеющие создавать, строить. А вот это Гарри Рэндалл умеет делать. Я теперь принц, завоевавший корону, думал он. Сукин сын. Но Тим Хамнер призывает к новой битве. Буквально только что прекративший убивать, старающийся забыть об арбалете, Гарри просил мысленно, мысленно и беспомощно. Заткнись, заткнись. Когда Эл Харди предложил эвакуировать работников ядерного центра в твердыню, Гарри чуть не зааплодировал. Кстати, некоторые из присутствующих зааплодировали. Но у Рика Деланти по-прежнему был вид человека, которого убить кого угодно. А Тим Хамнер... «Мы не оставим ядерного центра», — сказал Тим Хамнер. «Ваши лодки понадобятся на то, чтобы доставить нам людей, оружие, боеприпасы, а не для того, чтобы мы могли бежать на них. Мы не уйдем с ядерного центра». «Будьте благоразумны», — сказал Эл Харди. Голос его звучал рассудительно. Он достигал самых дальних концов зала. В нем, в этом голосе, чувствовалась теплота, дружелюбие, понимание. Умение владеть своим голосом – это первое, что необходимо политику. А Эл Харди прошел хорошую школу. Тим, по сравнению с ним, был ноль. «Мы сможем прокормить всех. Нам понадобятся и инженеры, и техники. В войне с новым братством мы понесли людские потери. Зато не потеряли ни крупицы из запасов пищи. Мы даже захватили часть из имеющейся у врага пищи. Мы не просто располагаем достаточным запасом пищи. Мы имеем достаточно запасов еды, чтобы без ограничений прокормиться всю эту зиму. Мы сможем прокормить всех, в том числе и оставшихся в живых людей Дика Вильсона. Это женщины, дети, небольшое количество мужчин. Новому братству нанесено поражение. Тяжелое поражение». Эл сделал паузу, пережидая вновь вспыхнувшие аплодисменты. И точно в тот момент, когда они смолкли, продолжил. «Сейчас братство слишком ослаблено, чтобы пытаться напасть на нас снова. К весне немногие выжившие людоеды умрут с голода. Или сожрут друг друга», – выкрикнул кто-то. «Верно», – согласился Харди. «Когда настанет весна, мы сможем присоединить к своим владениям захваченную ими территорию. Тим, у нас нет теперь необходимости гнать прочь своих друзей. Более того, нам нужны люди, чтобы обрабатывать имеющую сейчас у нас землю. Равно как эту землю, которая к весне перейдет под наш контроль. Я не имел в виду, что ваши товарищи должны искать спасения в бегстве. Я имел в виду, что мы радушно примем их, как наших гостей, как наших друзей, как наших новых сограждан. Все согласны?» Раздались крики. «Да, черт возьми, мы будем рады им!» Тим Хамнер протянул к толпе руки. Умоляюще протянул. Он шатался, ведь он был ранен в бедро. На глазах его вскипали слезы. «Разве вы не понимаете? Ядерный центр. Мы не можем оставить его. Но если мы не получим помощи, новое братство его уничтожит». «Нет, черт возьми», – пробормотал Гарви. И почувствовал, как напряглась стоящая рядом Мори. «Больше войн не будет», – сказал Гарви. «Хватит с нас, Харди прав». Он взглянул на Морин, ожидая увидеть в ее глазах одобрение. Но Морин ответила ему ничего не выражающим взглядом. Джордж Кристофер расхохотался. Голос его, как и голос Эла Харди, разнесся по всему залу. «Они, черт побери, слишком ослаблены, чтобы напасть на кого бы то ни было!» – крикнул он. «Сперва мы потрепали их, а потом вы. Они будут без остановки удирать до самого Лос-Анджелеса. С какой стати нам беспокоиться из-за них? Мы гнались за этими ублюдками добрых 50 миль!» В зале рассмеялись. Морин отодвинулась от Гарви, подошла к своему отцу, встала сзади него. Она заговорила. Голос ее не разносился по залу, подобно голосу Харди, но в этом голосе звучали такие нотки, что в конференц-зале воцарилась тишина. Все молча слушали, что говорит Морин. «У них еще есть оружие», — сказала она. «И Тим, вы сказали, что их предводители еще живы». «По крайней мере, один из них», — ответил Тим. «Сумасшедший проповедник». «Значит, они снова попытаются уничтожить ядерный центр», — сказала Морин. «Пока он жив, он будет пытаться добиться этого». Она обернулась к Харди. «Эл, вы и с нами это знаете. Вы слышали, что рассказывал Хьюго Бэк? Вы это знаете?» «Да», — сказал Харди, — «но мы не можем защитить ядерный центр. Но я снова приглашаю всех, кто захочет переселиться сюда, жить вместе с нами». «Это совершенно верно, что братство больше не представляет угрозы для нас», — заявил Джордж Кристофер. «Они сюда не вернутся». «Но они...» — неизвестно, что хотел сказать Харди, потому что его прервал взмах руки сенатора Джеллисона. «Слушаю, сэр», — и Харди спросил. «Вы хотите выступить со сцены, сенатор?» «Нет», — Джеллисон встал. «Давайте заканчивать побыстрее этот разговор», — сказал он. Его голос звучал глухо. Так говорят либо пьяные, либо смертельно уставшие люди. Но все знали, что сенатор пьян не был. «Мы все согласны в одном, не так ли? Братство не имеет достаточно сил, чтобы представлять угрозу для нас, для нашей долины. Но их руководители еще живы, и они обладают достаточной мощью, чтобы уничтожить ядерный центр. Они это могут сделать не потому, что так сильны, а потому, что атомная электростанция слишком уязвима». Хавнараш подпрыгнул при этих словах. Он чуть не прервал сенатора, но не посмел. Когда он заговорил осторожно, взвешивая каждое слово. «Да, мы уязвимы, как тот кит». Он рукой ткнул в сторону витрины. «Как последний в мире образец тюбинского хрусталя. Если ядерный центр остановится на один день...» «А я как хрусталь, прекрасно и уязвимо. Мы поняли вас», — оборвал его фразу Уилл Харди. «Сенатор, вы хотите сказать еще что-нибудь?» Джеллисон качнул массивной своей головой. «Только одно. Обдумайте все как следует. Тщательно. Это, может быть, будет наиболее важным решением, которое мы когда-либо предпринимали. С того дня». Он тяжело сел. «Продолжайте, пожалуйста». Харди обеспокоенно поглядел на сенатора. Потом жестом подозвал одну из стоящих поблизости женщин. Что-то сказал ей. Слишком тихо, чтобы Гарри мог расслышать. Женщина ушла. Затем Эл снова встал у трибуны. «Прекрасная и уязвимая», — сказал он. «Прекрасная и уязвимая. Но вряд ли она сможет быть особо полезной для крестьянской общины». «Не особо полезной?» — взорвался Тим. «Энергия! Чистая одежда!» «Все это роскошь», — оборвал Эл Харди. «Какую ценность имеет то, о чем вы сейчас упомянули для нашего выживания? Мы представляем собой сельскую общину. Все висит буквально на волоске. Какие-то считанные недельки назад мы не знали, удастся ли нам пережить зиму. Теперь знаем, да, удастся. Какие-то считанные дни назад мы не знали, сможем ли мы дать отпор людоедам. Мы смогли им дать отпор. Положение у нас сейчас вполне благополучное. Нам предстоит масса работы, и мы не можем приносить людские жизни в жертву ненужной нам войне». Эл взглянул в сторону Джорджа Кристофера. «Вы согласны, Джордж? Когда мы сражались, никто из нас не обратился в бегство. Но зачем добиваться новой войны?» «Я считаю, ни к чему», — ответил Кристофер. «Нашу войну мы уже выиграли». Послышались невнятные возгласы одобрения. Гарри шагнул вперед, намереваясь также поддержать мнение Эла Харди. «Хватит войн, не будет больше этого. Когда целишься из арбалета...» Он ощутил, как его схватили за руку. Это стоявшая рядом Морин. Она с мольбой глядела на Гарви. «Не дай им сделать эту глупость», — сказала она. «Заставь их понять». Рука ее упала с руки Гарви. Морин нагнулась к сенатору. «Папа, скажи им, мы обязаны сражаться, потому что обязаны спасти атомную электростанцию». «Зачем?» — спросил Джеллисон. «Разве недостаточно с нас было этой войны? Впрочем, все это не важно. Я не могу приказать им. Они не согласятся, не пойдут воевать». «Пойдут. Если ты скажешь им, то пойдут». Джеллисон ничего не ответил. Морин вновь обернулась к Гарви. Взгляд Рэндалла не выражал желания понять ее. «Послушай», — сказал Гарви. «Послушай, Элла». «Просто послать подкрепление недостаточно, Тим», — говорил Эл Харди. «Шеф Хартман, сенатор, мэр, я сегодня уже обсуждали эту проблему. Мы не забыли о вас. Цена чрезмерно высока. Вы сами сказали, что ядерный центр слишком уязвим. Недостаточно поставить там гарнизон. Недостаточно пополнить количество стоящих там бойцов. Нужно как-то не допустить, чтобы один, всего лишь один снаряд, пущенный из мортиры братства, попал в так называемую болевую точку АЭС. Скажите, если бы тот работник электростанции не перекрыл паровой клапан, разве не означало бы это уничтожение АЭС?» «Да, означало бы», – прорычал Тим. «Это означало бы, что нам конец. И тогда 20-летний парнишка ради спасения станции сознательно пошел на то, чтобы быть обваренным паром. И генерал Бейкер тоже сделал свой выбор». «Тим, Тим», – умоляюще сказал Харди, – «вы ничего не поняли. Если просто послать подкрепление, никакой пользы от этого не будет. Послушайте, мы пошлем добровольцев. Разрешим отправиться на АЭС каждому выразившему такое желание. и дадим им достаточное количество пищи и боеприпасов. Лицо Тима посветлело, но лишь на мгновение. Но никакой пользы от этого не будет, вы сами все понимаете. Чтобы спасти ядерный центр, нам нужно послать туда все наши силы, всех до единого человека. Ибо в таком случае надо не защищать электростанцию, а самим атаковать новое братство, преследовать их, драться с ними, стереть их с лица земли, захватить все имеющееся у них оружие, а затем расставить заставы по берегам озера, пустить патрули, не позволять врагу приближаться к КС на расстоянии мили. Для этого потребуются все имеющиеся в нашем распоряжении силы. Тим, цена ужасно высока. Но... Обдумайте это, перебил Харди. Патрули, шпионы, оккупационная армия. И это все для того, чтобы остановить одного, всего лишь одного фанатика, могущего нанести один, всего лишь один, удар в какую-либо болевую точку АЭС. Не дать ему нанести удар, который остановит электростанцию хотя бы на один, всего лишь на один день. Задача состоит именно в этом, так? В настоящее время так, согласился Тим. Но если обеспечить мир и спокойствие хотя бы на несколько недель, Прайс успеет ввести в действие номер два. И тогда, пока идет ремонт на одном номере, второй будет продолжать работу. В большинстве собравшихся в зале были трезвыми и могли рассуждать здраво. Последние запасы спиртных напитков, равно как и запасы кофе, кончились. Бормотание голосов. Люди переговаривались друг с другом, спорили. Гарри видел, что мнения разделились, но, похоже, большинство не согласны с Тимом. «Так и должно было случиться», – подумал Гарри. «Больше никаких войн не будет». Но он посмотрел на Морин. Теперь она рыдала, не скрывая этого. Из-за Бейкера Бейкер сделал свой выбор. А будь воля Морин, она бы не дала ему бесполезно погибнуть, так? Его глаза встретились с его взглядом. «Скажи им», – прошептала она, – «заставь их понять». «Я и сам-то ничего не понимаю», – сказал Гарви. «Это о том, какие границы являются для нас допустимыми», – сказала Морин. «Цивилизация имеет те этические нормы, которые она может себе позволить. Мы себе позволить этого не можем. Мы не можем себе позволить проявлять к врагам милосердие. Ты знаешь, что я имею в виду?» Гарви передернула. «Он это знал хорошо».